Глава 24. У дома Максвеллов Райдер поставил машину так, чтобы ее не было видно из окон. «Сиди здесь», — велел он Мэлу. «Я с вами». Райдер смерил его грозным взглядом. Мальчишка секунду-другую смотрел на него в упор и, не выдержав, отвернулся. Подойдя к дому, Райдер пригнулся и обошел его. Встал за большим кустом и осторожно выпрямился. Увидеть его из окна гостиной было можно, но это, если хорошо приглядеться. Бренда Максвелл стояла спиной к нему. Хлоя сидела в кресле. Больше никого в комнате не было. Но эти двое явно кого-то ждали. Дверь распахнулась, вошел Сэм, за ним Кроу и Ада. «Что вам нужно?» Бренда Максвелл уставилась на Кроу. «Мы только что вернулись из Мельбурна», — ответил он. — Ваш муж убит. — Убит? Голос Сэма сорвался на крик. Кроу обвел взглядом все семейство. — Один из вас отравил Дороти и Элли, а потом нанял убийц, чтобы разделаться с Джоном и мной. Яд был украден, его нанесли на цветы, они были в письмах. Кто из вас их писал? — Моя дочь долго болела. Она умерла своей смертью. Медленно, почти по слогам, произнесла Бренда. «Ваша падчерица», — поправил ее Кроу. «Падчерица?» — воскликнул Сэм. «О ком вы говорите?» «Дороти не родная дочь твоей матери». «С чего вы взяли?» — так сказал твой отец, прежде чем его убили. Сэм бессильно рухнул в кресло, обхватил руками голову и стал раскачиваться. «Вы обвиняете нас?» — спросила Бренда Максвелл. «Да». «Всех?» Кроу повернулся к Хлое. Она, испуганно моргая, скрестила на груди руки. «Вы интересовались ядом, когда в доме травили крыс. Почему?» «Я...» — залепетала она и тут же взвизгнула. «Да как вы смеете? Эти мошенники хотели нас обмануть. Крыс травят каждые полгода, но они возвращаются. Значит, яд негодный». Кроу оставил ее в покое и посмотрел на Бренду, но сказать ничего не успел. Его опередил Сэм. «Мама», — шепотом проговорил он, — «Элли отдавала письма Дороти тебе. Я думал, ты их только читаешь. Ты всегда так делала? Со всеми нами?» «Сэмюэл!» — прикрикнула на него мать. «Сейчас не время распускать себя. Этот человек лжет. Вы нуждались в контроле. Ты, твоя сестра и ваш жалкий отец». «Ты ненавидела ее и его». «Ложь! Ты изводила нас! Никогда не любила!» «Любовь надо заслужить! Я хотела сделать вас достойными людьми!» «Ты сделала из меня ничтожество!» Бренда с минуту хранила молчание, переводя взгляд то на Кроу, то на своего сына, и, наконец, взорвалась яростью. «Да! Ты ничтожество! И Дороти тоже! Я дала ей все! Но она нарушила правила! Она недостойна любви, отняла у меня всех. Сначала вашего отца, потом тебя. Вы предпочли остаться людишками, сбились в стаю против меня. Даже ты, мой родной сын. Я писала эти письма, чтобы она поняла, каково это, когда отнимают то, что принадлежит тебе по праву. Я наказала ее. Нельзя воровать чужое». «Она нашла отца. Хотела бросить нас, уйти с ним, отдать все деньги ему. Неблагодарная тварь, мерзкая крыса. Я уничтожила ее». «Господи!» — взвыл Сэм. «Дороти! Отец! Ты убила их!» Она кинула на сына полный презрения взгляд и отвернулась. Сделала шаг в сторону комода у стены, будто ища опору. Но ее спина оставалась прямой. «Ну что ж, мистер Кроу...» — проговорила она спокойно. — Вы получили то, зачем пришли. Ада потянула Кроу к двери, но опоздала. Бренда Максвелл уже смотрела на них. В ее руках оказался револьвер, она направила его в лицо Кроу. Глядя ей в глаза, он шагнул в сторону подальше от Ады. Дуло последовало за ним. Грохнул выстрел, эхом за ним второй. Звон разбитого стекла слился с женским визгом. Пороховой дым заполнил комнату. Бренда Максвелл упала первой. Нейтан свалился со стоном, тот мгновенно перерос в отчаянный вой. Ада застыла всего на миг, бросилась к Нейтану с единственной мыслью: «Воет, значит, жив!» Он обхватил голову руками и уткнулся лбом в колени. Хлоя завизжала еще громче. Ада крикнула Сэму: «Уведи ее!» Он, шатаясь, поднялся от тела матери. Схватил Хлою, поволок ее к двери. Райдер оттолкнул их, ввалился в комнату с револьвером в руке. Мэл влетел за ним через секунду. «Босс! Босс!» Крик мальчишки зазвенел у Ады в ушах. «Замолчи! Замолчи! Сейчас же!» Отдернула она его, стараясь говорить тише. «Найди алкоголь, самый крепкий. Тащи сюда! Не стой!» Он сорвался с места. Райдер упал на колени и попытался дрожащими руками поднять голову Нейтана. «Стив! Слышишь меня? Стив! Мне нужна помощь!» Ада тряхнула Райдера за плечо. «Надо разжать его пальцы!» Райдер схватился за них. «Осторожно, не сломай!» Они с трудом оторвали руки Нейтана от головы. Крови не было, но он продолжал выть, стремясь вернуться в прежнее положение. Райдер не давал ему этого сделать. Ада обхватила Нейтана за плечи, развернула к себе и принялась укачивать. «Тише, тигр, тише! Скоро все закончится. Совсем скоро. Потерпи, пожалуйста, потерпи немного!» Мэл подскочил к ним с бутылкой виски. «Открой!» — шепотом велела Ада. И как только он сделал это, выхватила ее, поднесла к сомкнутым губам Нейтана. «Пей!» — встряхнул его Райдер. «Давай, братишка! Надо!» Ада нажала на щеки Нейтана. Он рванулся со всей силы. Райдер едва удержал его, придавив к полу. «Я ему так все кости переломаю!» Она снова попыталась разжать зубы Нейтана. Наконец, ей это удалось. Ада влила немного виски ему в рот. Он судорожно глотнул. Потом еще и еще. Когда бутылка опустела больше, чем наполовину, Ада отставила ее в сторону. Они выждали 10 минут. Вой Нейтана стал еле различимым стоном. «Отпусти его», — сказала Ада. Райдер ослабил хватку, убедился, что Нейтан не двигается, и поднялся на ноги. Оттер со лба пот. «Пойду проверю, как поживают соседи. Вызову наших, если еще не вызвали». Ада кивнула. Продолжая качать Нейтана, она тихо говорила с ним. Вряд ли он слышит. Но чем спокойнее звучал ее голос, тем медленнее и ровнее билось его сердце. В комнату вошел Сэм. Глянул на тело матери, но подходить не стал. «Я уложил Хлою. Дал ей снотворное. До утра не проснется». «Как ты?» — спросила Ада. «Отец убит. Мать лежит мертвая. А мне все равно». «Это шок». Сэм посмотрел на Нейтана. «Он жив?» «Жив». «Ранен?» Ада отрицательно покачала головой. «Тогда что с ним?» «Контузило. На войне». «Он поправится?» «Не знаю». Ада пригладила всклокоченные волосы Нейтана и коснулась губами его лба. Не время думать, что будет дальше. Он провалился в сон или потерял сознание, не воет от ужаса и боли. Сейчас это главное. С остальным они справятся позже. Сэм подошел к бару, его дверца лежала на полу. Мэл выломал ее, чтобы добраться до виски. «Ключ у нее в кармане», — зачем-то сообщил Сэм, глянув на мать, и зло усмехнулся. «Теперь не запрет». Он достал бутылку коньяка и, отхлебнув не меньше четверти, протянул Мэлу. «Будешь?» Мальчишка охотно схватил бутылку, но тут же одернул руку, увидев Райдера. Тот появился в дверях и приглушенно рыкнул. «Башку оторву. Обоим». Сэм пожал плечами и продолжил пить. Комната погружалась в тишину. Было сложно поверить, что всего каких-то 30 минут назад здесь гремели выстрелы. Где-то вдалеке проезжали машины. Ветер сначала усилился, а потом затих, и пошел дождь. Он лил и лил, монотонно шелестя листьями куста под окном. Зарядил надолго. На улице быстро темнело. От этого в комнате становилось холоднее. Райдер расхаживал взад-вперед, не выходя за край ковра, на котором сидела Ада и лежал Нейтан, чтобы не было слышно шагов. И, наконец, опустился на пол рядом с ними. «Может, уложим его на диван?» «Не надо. Подождем еще минут 15». Райдер кивнул и какое-то время разглядывал лицо друга, словно пытаясь понять, что тот видит в глубоком забытье. «Стив наверняка что-то знает». Ада хотела заговорить с ним, но он сокрушенно покачал головой и придвинулся ближе к стене. Откинулся на нее и закрыл глаза. Ада посмотрела на Мэла. Мальчишка забился в дальний угол дивана, согнул колени, обхватив их руками, и уткнулся в них подбородком. словно свернулся клубком. Они сидели, охваченные тихими звуками вечера, пока не появился Фергюсон и еще двое констеблей. «Вот так дела!» — грохнул Фергюсон, увидев Бренду Максвелл, распростертую на полу. Осмотрев комнату, он остановил встревоженный взгляд на Нейтане. «Что с ним?» «Тише!» — осадил его Райдер. Нейтан зашевелился. «Стив, давай его поднимем», — сказала Ада. «Надо выбираться отсюда. Если приступ повторится, мне понадобится средство посильнее виски». Райдер закинул руку Нейтана себе на плечо, потянул вверх и глянул на Сэма. «Поможешь?» Мел вскочил первым. «Я помогу!» Сэм не стал спорить и рухнул обратно на диван. «Не надо. Я сама». Ада подхватила Нейтана, видя, что он пытается встать. Но его глаза все еще оставались закрытыми, а ноги совсем не слушались. Они двинулись к двери. Сэм отрешенно уставился на них. «Не засыпай», — велела ему Ада. «Ченг скоро приедет за тобой. Отправляйся с ним». Он безразлично кивнул. «Я за ним присмотрю», — заверил ее Фергюсон. Через полчаса компания из четырех человек, один из которых едва передвигал ноги, выбралась из машины у дома Нейтана. Грейс распахнула дверь. За ее спиной тут же появилась Алиса. Вскрикнув, она прикрыла рот руками. Грейс оттащила ее в сторону и, как только все вошли, сменила Аду. «Попали в перестрелку», — пояснил Райдер, не дожидаясь вопросов. «Он не ранен, все будет в порядке, только отоспится немного». «Он пьян?» — удивленно спросила Грейс. «Пришлось его напоить, чтобы остановить приступ». Ада приподняла голову Нейтана. Он открыл глаза и уплывающим взглядом окинул прихожую и всех, кто в ней был. Скривил губы в болезненной усмешке. Ада воткнула ногти себе в ладонь, чтобы болью остановить слезы. Алиса расплакалась навзрыд. «Мы справимся с этим». Ада протянула руку, чтобы погладить его по щеке. Он уклонился. Грейс еще крепче обхватила его, не оставляя шанса упасть. «Все наладится, мальчик мой», — тихо проговорила она. «Слышал, что сказала Ада? Давай-ка уложим тебя в постель. Ты поспишь, утром станет намного легче». Они повели его к лестнице. Сквозь перила на них смотрели огромные от ужаса глаза Эбби. Алиса подхватила ее на руки. На кухне часы отсчитывали бесконечное время. Капли скользили по стеклу, разделяли его на полосы. Вот прошлое, за ним настоящее и будущее. Ада разлила виски по стаканам. «Он хоть что-нибудь тебе рассказал?» — спросил Стив. «Почти ничего. Вылез из окопа. Прогремел взрыв. Алиса сказала, что после госпиталя он вернулся на фронт. Сорвался в первом бою. Ты добился, чтобы его отправили в тыл». «Не было никакого боя. Это я Лиске так сказал, чтобы ему объяснять не пришлось, что было на самом деле». Стив опустошил бокал, уперся локтями в стол и уронил голову на кулаки. Воспоминания накрывали его кроваво-черными волнами, но сквозь них пробивался свет. «Это началось в тот день, когда в нашей части появился Джошуа Грант. Мальчишка чуть старше Мэла. И зачем только таких берут на войну? Разве что на потеху взводу». Джош, святая душа, насмешек не замечал. Бывало, подначивают его, выставляют дураком, а он улыбается. Нед затыкал рот наши, галтелой братьей, да и я тоже. Вот пацана к нам и притянуло. Дитё нянек везде найдет. Тем более, когда мир вокруг настолько перекосило. Когда случалось затишье, Нед учил Джоша французскому. Пацан науку уплетал за обе щеки. Что не расскажи, все интересно. Думали, кончится заваруха. Не век ей тянуться. Отправим его в университет. Пусть учится. Да что уж теперь. Как-то один из наших приволок штуковину. Трубки, стянутые веревками. Мы все гадали, для чего она, пока ее не увидел Нед. Оказалось, флейта Пана. Он сыграл на ней уже через неделю. До этого никто и знать не знал, какой он у нас музыкант. Джош загорелся, научи да научи. Нед отказывать не стал. Способностей у малого никаких, но старался на славу. Таким желанием горы сдвигают. Вот только рухнуло все в одночасье. Письмо ему пришло. Прочел, закачался. Я вырвал листок, глянул. Вся семья погибла. Сестренка у Джоша была. Он все, фотографию с собой таскал. Мелкая, лет 5, кнопка с косичками. Ее не стало. Провалился Джош сразу. Ходил как тень, того и гляди, исчезнет. А на вторые сутки пробило. Ангелов увидел. Да так, что только на них и смотрел, только их и слышал. Думаешь, списали его? Как бы не так. Зачислили в симулянты. Это если официально. Для взвода стал обычным трусом. Ну и развлекухой, каких не сыщешь. Тут уж по-простому рот не заткнешь. До драк дело доходило. Но война всех равняет. Под Рождество случилась у нас передышка. Мы в окопах с одной стороны, враг с другой. Расстояние чуть больше мили. Джош привалился к плечу Нета, плещется в своем бреду, с ангелами, за жизнь перетирает. Нет хотел, чтобы он услышал хоть что-то еще. И заиграл. Звуки флейты разносятся далеко. Проходят насквозь, грязь из души вымывают. Летишь вместе с ними, будто тебе года 3, и нет никаких грехов. Не винишь себя, не думаешь ни о чем. Слушали молча. Кто в небо глядел, кто внутрь себя. И Джош притих. Улыбка прежняя на губах появилась, а в глазах мысли. Нат опустил флейту, и тут же взметнулся голос. С другой стороны, оттуда, где в окопах враг. Молодой, звонкий и силой подстать нашей музыке. Да и слова знакомы всем. «Тихая ночь, святая ночь». Джош встрепенулся. «Вот же он, ангел!» Никто и спорить не стал, все так подумали. А через 3 дня вышло боком. В том бою контузило Нета. Он был рядом со мной. Джош, ярдах в 7 от нас, толку от малого 0. Сидит, не высовывается, и то ладно, как и нет его. И вдруг вскакивает, лезет наверх, орет. «Ангел, я вижу тебя! Я иду к тебе!» Рванул по полю, Нет за ним, лезу следом, грохнуло. Я сполз в окоп, едва очухался назад. Вижу мальчишку нашего, в клочья. Не знаю, как сам не спятил. Нет в кровище лежит, небом любуется. Глаза пустые, мертвые. Он поначалу все забыл, а потом вспомнил. Я помогал грузить раненых в тот чертов поезд. Многих тогда на нем отправили в последний путь. Нет лежал смирно в полудреме, пока близко не громыхнуло. Я тогда подумал, что не увижу его больше. А это его лицо так и будет сниться. Но он вернулся. Не прошло и 3 месяцев. Ждали его все. Кто-то приберег флейту, думали, сыграет, станет ему легче. А он разнес ее одним ударом о дерево. Дальше было то, что ты видела сегодня. Этот вой я уже слышал. Только... Тогда его скрутили не так нежно, как мы с тобой. Бой, о котором сказала тебе Лиска, ждал нас на следующий день. Сомнений в том, что для Нета он станет последним, у меня не было. Но за него просил не один я. Весь взвод. Слушая Стива, Ада погружалась в глубины собственной памяти, пропитанные кровью, наполненные болью тех, кто бесконечной чередой умирал на ее руках. Кого нельзя было спасти, или она не смогла. За окном начинало светать. Стив заснул за столом. Ада, ступая как можно тише, поднялась в спальню Нейтана. Он лежал на спине, вытянувшись, как стойкий оловянный солдатик. Руки по швам, бледные губы сжаты. Присев на край кровати, она какое-то время следила за его дыханием. Затем, стараясь не разбудить, проверила пульс. Сердце билось ровно, хотя и быстрее, чем следовало у спящего. Снизу раздался громкий звук. Вероятно, свалился Стив. Нейтан медленно открыл глаза. «Как вы?» — тихо спросила Ада. Он перевел на нее взгляд. Какое-то время не произносил ни слова и, наконец, ответил. «Нормально». Ада убрала с его лба взмокшие от пота волосы. «Как ваша голова?» «Никак». «Болит?» «Нет». «Поговорим, когда будете готовы». Она ждала. Ей был мучительно нужен его ответ. Но Нейтан молча смотрел на нее, пока его веки не сомкнулись.